Глава 7. Как выдержать неудачи, падения и критику? Можно сделать так, чтобы не переживать о том, что ты останешься нищим. Один из самых интересных вопросов, которые студенты задают Анне. И она всегда отвечает. Это невозможно. Страх потерять деньги с нами всегда. Вы периодически будете с ним сталкиваться. Все потому, что любого человека, независимо от успешности и популярности, настигают неудачные периоды, когда он стоит на месте и не развивается в своем деле. Важно всецело принять, что неудачи случаются, и это нормально. Трудности и падения невозможно избежать. Это базовое программное обеспечение нашей жизни, от которого мы при всем желании никуда не денемся. Вопрос не в том, как часто и с какими неудачами вы сталкиваетесь. Вопрос в том, как вы их проживаете. Вспомните, как вы себя ведете, когда что-то идет не по плану. Впадаете в самокритику и бьете себя моральными палками по спине? Или с заботой, поддержкой и верой в себя идете дальше? Тревожитесь и бесконечно гоняете в голове мыслительную жвачку? Или умеете останавливать поток мыслей и направлять силы на то, что поможет выбраться из трудностей? Главное не то, сколько раз ты падал, главное, сколько поднялся. Многие знаменитости в прошлом оказывались на самом дне и сами прокладывали путь к успеху. Яркий пример — королева телевидения Опра Уинфри. Она родилась в бедной семье и росла в жестких условиях. В детстве Опра пережила насилие, а в 14 лет забеременела, но ребенок умер вскоре после рождения. Несмотря на это, Опра смогла поступить в университет и построить карьеру на телевидении. Позже она стала первой темнокожей женщиной-миллиардером и одной из самых влиятельных женщин в мире. Роберт Дауни-младший. Пример человека, который выкарабкался из наркотической зависимости. В 1990-х его карьера пошла под откос. Он попадал в тюрьму, терял роли и едва не разрушил свою жизнь. Но в 2003 году актер прошел курс реабилитации и вернулся в кино. Роль Тони Старка в «Железном человеке» стала триумфальной и сделала Роберта звездой Голливуда. Еще один пример — Джоан Роулинг. После развода она осталась одна с маленьким ребенком, без денег и работы. Джоан жила на пособие и не могла позволить себе даже отопление в квартире. Она присылала рукопись Гарри Поттера и Философского камня во многие издательства, но сталкивалась с отказами. В конце концов, книгу напечатали, а дальше все мы знаем, что произошло. Сегодня Роулинг — одна из самых успешных писательниц в истории. Этих и многих других поднявшихся со дна знаменитостей объединяет то, что они не сдались, несмотря на провалы. И не в последнюю очередь на успех влияет то, как мы относимся к себе в периоды неудач, какой внутренний диалог ведем и какими словами себя называем. Обзывали ли вы себя когда-нибудь дурой, тупой, неудачницей? Такое самонаказание только усложняет ситуацию и лишает нас энергии и мотивации. Таким образом мы разрушаем себя, хотя могли бы направить агрессию на борьбу с ситуацией. Представьте, что вы стали жертвой мошенников. Они путем изощренного обмана вывели с вашего счета крупную сумму. Есть два основных типа реакции. Первый тип — человек, условно назовем его жертвой, сильно переживает и постоянно винит себя в том, что попался на удочку мошенников. Почему я такой доверчивый? Как я не смог распознать обман? Жертве очень стыдно за случившееся, поэтому она не обращается за помощью к знакомым или в полицию, а просто решает ничего не делать. Второй человек, условно назовем его деятелем, тоже переживает по поводу случившегося. Это нормально — испытывать сильные неприятные эмоции. Но в отличие от жертвы, деятель концентрируется не на том, что я попался на крючок и я тупой, а на действиях, которые помогли бы справиться с последствиями обмана. Он понимает, что не виноват. Вина лежит на мошенниках, поскольку они совершили противоправные действия. Благодаря тому, что деятель считает себя правым, у него появляется множество ресурсов. Он направляет здоровую агрессию на то, чтобы предоставить полиции как можно больше доказательств произошедшего, сохранить данные о мошенниках и максимально подробно рассказать о случившемся. Возможно, злоумышленников никогда не найдут, и деятель это понимает, но делает все, что от него зависит. Главная разница между жертвой и деятелем в том, что первый живет в прошлом, а второй — в настоящем. Самонаказание — это всегда про прошлое. Про то, что я сделал не так, что мне надо было предусмотреть, подстелить себе соломку и так далее. Созидательная деятельность, наоборот, про здесь и сейчас. Первое. Смотрим на факты в настоящем и признаем, что это произошло. Меня обманули мошенники, и я потерял большую сумму денег. Второе. Ищем конструктивные решения, чтобы из настоящего проложить себе дорогу в максимально комфортное и благополучное будущее. Чтобы у меня не сняли еще больше денег, нужно позвонить в банк и заблокировать счет. Чтобы мошенники не взяли на меня кредит, нужно установить на госуслугах самозапрет. И так далее. Чем больше мы обвиняем себя, тем меньше способны взять на себя ответственность и изменить ситуацию к лучшему. Поведение жертвы тоже может быть родом из детства. Частая ситуация. Ребенок разбил вазу, а мама кричит на него и обзывает растяпой и неумехой, но при этом сама убирает осколки с пола. В результате ребенок может вынести во взрослую жизнь два вывода. Первое. Любая ошибка — катастрофа. За нее будут ругать и наказывать, потому что я плохой, мне нужно быть идеальным. Второе. Если он что-то сделал не так, за него исправят другие. Ну или любая ошибка исправляется сама собой, без моего участия. Все потому, что мама не дала ребенку прожить этот опыт, принять факт ошибки, осознать последствия своих действий и, главное, самостоятельно справиться с ними. Задача мамы — помочь ребенку осознать и прочувствовать эту ситуацию. Да, ты разбил вазу, это грустно, мы уже не вернем ее. Но давай сейчас ты сделаешь то, что можешь. Уберешь осколки, вытрешь пол, соберешь цветы и поставишь их в новую вазу. Я помогу тебе и покажу, как это делается. Наша задача в зрелом возрасте — вести с собой аналогичный внутренний диалог, поддерживать себя так, как нас поддержали родители в похожих стрессовых ситуациях. Если у вас не было подобного опыта в детстве, это не редкость. Важно создать для себя мягкую и поддерживающую среду, а также научиться быть заботливым родителем для себя. Если у вас в жизни случилось что-то плохое, в первую очередь позаботьтесь о себе, физически и психологически. Например, обеспечьте себе хороший отдых, чтобы восстановить силы, и выполните действия, которые наполняют вас энергией. У каждого из нас они свои. С неудачами нам помогает справляться не только забота о себе и самоподдержка. Важен анализ ситуации. Что произошло, в чем причины и как не повторить это. Забота о себе? Не просто сказать. Но это случилось, живем дальше. Необходимо сделать выводы, превратить просто ситуацию в ценный жизненный опыт и вынести из нее уроки. Чем больше мы анализируем свой опыт, тем мудрее, взрослее и осознаннее становимся, тем ниже шансы, что в будущем мы попадем в плохие ситуации. Для такой работы над ошибками Марина специально ведет закрытый телеграм-канал, который называется «Выводы». Она заносит туда выводы о ситуациях, с которыми сталкивается в разных сферах. Это помогает ей анализировать свою жизнь, наглядно представлять свой опыт и не повторять ошибок. Но забавно. Перечитывая прошлые записи, Марина иногда ловит себя на мысли «хожу по граблям». Конечно, любая, даже самая скрупулезная работа над ошибками не спасет нас от них. В этом суть человеческой природы — быть неидеальными и жить свою неидеальную, но при этом прекрасную жизнь. И главное — допускать ошибки, без которых мы не сможем вырасти ни как личности, ни как партнеры, ни как друзья, ни как профессионалы. Но если вы проводите хотя бы базовый анализ своей жизни, например, выписываете ошибки и делаете выводы, вы уже получаете возможность осознать больше. Это простые практики, которые при регулярном выполнении способны привести вас к более глубокому пониманию себя. Ответственностью лучше всего заменить самонаказание. Существует правило 3 R. О том, как вести себя в случае неудачи при кризисе. Раскаяние, разъяснение, решение. Правило это актуально и когда вы работаете над собой, и когда решаете конфликты с другими людьми. Для каждого этапа есть свои рекомендации. Этап 1. Раскаяние. Признайте, что вы это сделали. Мы устанавливаем эмоциональный контакт с собой или с собеседником и сожалеем о том, что сделали. Без этого этапа мы не сможем перейти к чему-то более конкретному. Если мы искренне не раскаемся и не извинимся, человек не станет нас слушать. Ты просишь прощения для галочки. Если мы внутренне прочувствуем всю важность момента, то последующие конструктивные действия станут насилием над собой, механичными, бездушными, без глубинного понимания смысла исправления ошибки. Мол, ну сделал и сделал, что теперь плакать? Этап 2. Разъяснение. Мы обстоятельно изучаем, что произошло и почему. Разъяснение занимает логичное место перед этапом решения. Какие конструктивные действия возможны, если человек руководствуется эмоциями? Никакие. Это все равно, что обращаться к юристу, чтобы засудить обидчика, но при этом не иметь на руках доказательств. Только ощущения. Но эти люди не правы. Справедливое и обратное. О каких конструктивных действиях может идти речь, если мы не понимаем сути и причин произошедшего? Это будут хаотичные действия ради действий. Этап третий. Решение. Мы приходим к решению, которое могло бы, насколько это возможно, решить проблему в настоящем. А также стараемся предпринять шаги, чтобы не допустить подобного в будущем. Это не подразумевает внутреннюю работу или обсуждение, только конкретные действия. Все три этапа работы над ошибками затрудняет мыслительная жвачка, по-научному — руминация. Это когда мы постоянно прокручиваем в голове мысли о случившемся, сосредотачиваем внимание на неудаче, жалеем себя и продумываем альтернативные варианты развития событий. А пошла бы я туда, а сделал бы я то. Это неконструктивно. Мы застреваем в этом и угнетаем невеселое внутреннее состояние. Мы даже можем поддаться иллюзии, что таким образом активно работаем над собой. Направляем внимание на случившееся, проводим анализ и так далее. На самом деле, это путь к эмоциональной черной дыре, которая заберет много энергии, подходящей для решения проблемы. Работа с мыслями — очень важный инструмент. Деньги, как мы помним, — следствие полезных привычек и действий на регулярной основе. Образ мысли играет очень важную роль в отношениях с деньгами. Управление мыслями — задача, которую каждый человек, стремящийся к финансовому благополучию, должен для себя решить. Без нее есть риск погрязнуть в мыслительных жвачках. Ниже представлены несколько техник, которые помогут эффективно работать с мыслями. Научитесь отслеживать, что и как вы делаете. Задавайте себе вопросы. То, что я делаю, ведет меня к цели или уводит в сторону от нее? Ведет ли меня это действие к той жизни, которую я хочу, или наоборот? Наш быт, особенно если вы живете в большом городе и ведете активную жизнь, не предполагает медленного и вдумчивого погружения в себя. При таком стиле жизни мы все чаще действуем машинально. Оделись, выбросили мусор, поехали на метро. Постепенно избавляйтесь от автоматизма и учитесь чаще направлять мысли в момент «здесь и сейчас». Учитесь не сливаться со своими мыслями, не ассоциируйте себя со своими мыслями. Вы не равно мысли. Вы — личность с уникальными качествами и талантами. Вы — сумма действий, которые совершаете каждый день. Вы, в конце концов, ваша внешность со всеми ее достоинствами и недостатками. И еще много что. Но только не мысли. Это лишь одно из ваших изменчивых проявлений, которым вы можете управлять и которое может принести вам пользу и помочь достичь целей. Останавливайтесь каждый раз, когда ловите себя на обдумывании очередной ситуации, где вам надо было ответить на неприятную шутку коллеги вот это. Для помощи себе вы можете даже визуализировать яркие образы, например, катушку. Вы раскручиваете неконструктивную мысль, но, заметив это, отматываете катушку назад и начинаете крутить в другую сторону. Подумайте, на что вы могли бы переключить внимание. Например, не бесконечно прокручивать в голове разговор с коллегой, а записать в заметке телефона примеры фраз, которые могли бы использовать в следующей беседе. Если вы все время думаете о неудаче, обратитесь к мысли «прошлого нет», которую мы разбирали в предыдущей главе. Прошлое — свершившийся факт. То, что мы сделали, не вернуть. Все, что у нас есть, — это настоящее и будущее, которое мы создаем при помощи действий в настоящем. Повторяйте себе эту мысль как можно чаще. Разделите все ваши мысли на полезные и неполезные, то есть ведущие и неведущие к цели. Это техника из экзистенциальной терапии. Такое разделение помогает структурировать мысли и переключать внимание. Кашу в голове мы преобразуем в понятный перечень, из которого можем выбрать те, что служат нашим целям. Вы можете начертить таблицу из двух колонок «полезно» и «не полезно». Еще одна полезная техника — воспринимать мысли как облака. Представьте любую мысль в виде облака, проплывающего по небу. Вот пришла одна мысль, вот другая, вот третья. Воспринимайте их такими, какие они есть, не пытаясь выключить или переделать. Мысли приходят и уходят, не оказывая серьезного влияния на вас. Они просто есть. Именно вы выбираете, следовать за ними взглядом, вовлекаться ли эмоционально или оставаться там, где вы есть сейчас. Если вы испробовали многие техники, но все равно не можете контролировать мыслительную жвачку и мучитесь от этого, обратитесь к психологу. Грамотный специалист поможет справиться с этой проблемой. Важный элемент преодоления неудач — направлять мысли в позитивное русло. Любая неудача или падение — всегда кризис. А любой кризис бросает нам вызов, ставит перед нами задачу, которую нужно решить, и награждает зачатками умений и навыков, которые нужно развить. Выйдя из кризиса, мы оказываемся на новом уровне. Любой кризис всегда приносит рост. Если мы остаемся на том же уровне, это означает одно — из кризиса мы не вышли. Старайтесь воспринимать неудачи с этой стороны. Да, я сейчас упала в яму, но я из нее карабкаюсь. Выйдя из кризиса, я стану сильнее, мудрее и опытнее. Кризисы, какими бы тяжелыми и разрушительными ни были, помогают нам становиться лучше. И если эта мысль живет у вас внутри, вы будете спокойнее проживать падения и неудачи и видеть, чем и как они помогают в личностном развитии. Кризис — всегда открытая дверь, возможность подняться или упасть на дно. Куда вы пойдете, зависит от ваших действий и принятых решений. Бывает, что кризис становится началом конца для человека. Например, он берет кредит на машину, но его внезапно увольняют, и он больше не может вносить платежи. У человека есть выбор — найти в себе силы и веру и искать новую работу, которая принесла бы нужный заработок. Либо ничего не делать, но бесконечно винить себя, бессовестного работодателя, а также алчных кредиторов, в том, что просят деньги. В первом случае человек, вероятнее всего, успешно справится с кризисом, найдет работу, восстановит уровень дохода или даже поднимет и сможет закрыть кредит. Во втором случае этот кризис — отправная точка. Сначала не могу выплатить кредит и не ищу работу. Затем беру в долг у друзей, переезжаю из съемной квартиры в общежитие, перебиваю случайными заработками по типу, вымыть пол в квартире лежачей соседки. Впоследствии и вовсе теряю жилье, потому что платить за комнату нечем. Итог. Живу на улице и пью от безденежности. Звучит на первый взгляд фантастично. Как можно не найти работу и заработать хотя бы на еду и оплату аренды комнаты? Особенно в наше время с его безграничными возможностями. Но если бы все было так просто, мы бы не видели бездомных на улицах. Не существовало бы ночлежек и приютов. Не было бы бытового алкоголизма, когда человек начинает запивать свои проблемы, нереализованность и одиночество. Многие бездомные и нищие люди — пример того, как люди не справляются с первым кризисом и впоследствии скатываются на дно. Начаться это падение может незаметно, с неверия в себя и неумения или нежелания искать новую работу. Точно так же, как алкоголизм может начаться с пары-тройки бокалов вина, которые вы выпиваете каждую пятницу. Воспринимайте кризис в первую очередь как точку роста, от которой вы можете оттолкнуться. Говорите себе: «Да, сейчас мне тяжело, но спустя время я буду радоваться, что со мной это произошло, и благодарить за это событие». Как в известном выражении, все, что не делается, к лучшему. И это лучшее можно найти даже в самой тяжелой ситуации, как бы парадоксально это ни звучало. «Да, я попалась на мошенников и потеряла много денег». Но зато пока решала проблему, привела в порядок финансовые дела и изучила все виды мошенничества, чтобы больше не вестись на такое. Да, я потерял работу, когда надо было выплачивать кредит, но теперь понял, что нужно иметь несколько источников дохода помимо работы и создал подушку безопасности на случай, если в будущем снова возникнет такая ситуация. Да, из-за усердной работы я заработала хроническую болезнь. Но бонусом я изучила свое тело, научилась прислушиваться к себе, чтобы вовремя заметить симптомы обострения, и начала вести более здоровый образ жизни и сбалансированно питаться. Однако очень часто мы не можем или не хотим видеть то хорошее, что нам дарят кризисы. Случай из практики. На сессию приходит клиентка, целеустремленная, трудолюбивая, активная. Она хочет развиваться, преобразовать свою жизнь, имеет много целей, но пока ничего не получается. С психологом они прорабатывают проблемы, проявившиеся в ходе сессий. Низкая самооценка, непонимание личных границ и неумение выражать агрессию. Работа идет, состояние клиентки улучшается от сессии к сессии. В результате запускается цепочка перемен, которая ведет к лучшей жизни. Например, клиентка давно ходит на нелюбимую работу для галочки, потому что надо, и, как следствие, ошибается и уходит с работы раньше. Когда таких проступков и ошибок становится слишком много, начальник решает уволить ее. То есть жизнь фактически подталкивает клиентку к исполнению ее желания. Увольнение — прекрасная возможность найти работу, которая поможет ей реализовать желание и почувствовать себя на своем месте. Этот кризис подарил ей много времени и энергии на поиск любимого дела, а не просто работы. Но клиентка, наоборот, восприняла это как неудачу. «Боже, я теперь не смогу найти работу, я подвела компанию, я плохой сотрудник». Некоторые неудачи очень нужны нам просто потому, что помогают оказаться в желаемой точке. Предприниматель и писатель Джим Рон сказал: «Чтобы получать больше, чем вы имеете, надо самому стать чем-то большим, чем вы есть». Часто люди хотят этого большего, но не хотят трудностей и препятствий. Они могут задаваться вопросом: А кто мне гарантирует, что если я открою свой бизнес, у меня все получится? На самом деле, никто никому ничего не может гарантировать. Даже в найме. Даже на государственной службе. Даже в той сфере, которой никогда не касались кризисы. Уволить могут кого угодно и когда угодно. И даже если вы работаете в суперстабильной компании и отлично выполняете обязанности, ничто не мешает этой компании обанкротиться, а начальнику сократить половину штата, включая вас. Риск будет везде, так же, как и кризисы, и вы сами делаете этот выбор. Задание. Вспомните, какие кризисы и падения вы проживали. Подумайте, как они помогли вам оказаться в той точке, где вы сейчас. Какие чувства вызывают эти события? Что хорошего привнесли в вашу жизнь? Как повлияли на ваше развитие? Попробуйте посмотреть с благодарностью на эти кризисы и падения. Возможно, именно благодаря им вы стали теми, кем являетесь сейчас. Даже если вы понимаете, что не слишком выросли, постарайтесь найти положительные изменения. Внутренне мы постоянно меняемся, даже если жизнь остается такой же. Например, после кризиса вы сделали первый шаг финансовой грамотности, осознали, что пугаетесь и тревожитесь при наличии крупных сумм, и поэтому все спускаете на покупки и другие удовольствия. Сейчас вы купили эту книгу, чтобы разобраться с этими вопросами, найти глубинные причины тревоги и научиться работать с ней. Да, вы еще не пришли к глобальным целям, но то, что уже делаете эти маленькие шаги, бесценно. Поначалу это упражнение может показаться сложным. Многие из нас привыкли жаловаться, драматизировать и из ерунды делать трагедию вселенского масштаба. Пользуйтесь теми техниками управления мыслями, о которых мы говорили ранее. Перенаправляйте фокус внимания на то, что кризисы — не трагедия, а лишь часть пути, который редко бывает прямым, а идет зигзагами. В этом мы еще убедимся в следующей главе, когда будем рисовать график своей жизни. Задавайте себе вопросы. Что тогда случилось на самом деле? Действительно это так ужасно и катастрофично, как я рисую в голове? Марина в сложной ситуации часто описывает нынешнюю ситуацию в заметках телефона, будто она уже закончилась. Марина справилась с кризисом и стала сильнее благодаря ему. Это формирует позитивный взгляд на ситуацию и помогает почувствовать себя увереннее здесь и сейчас. Как будто вы выходите на сцену или даете интервью и говорите: «Да, было сложно, но я справилась и поняла, что могу это пережить». В такие моменты мы программируем сознание, учимся смотреть на ситуацию под другим углом и понимаем, что ее истинный масштаб в нашей жизни совсем не такой большой, как мы представляли. Постепенно вы и без помощи практики научитесь поддерживать себя в момент кризиса. «Я все равно это переживу и, возможно, даже буду радоваться, что это случилось». Вспомните ситуации из прошлого, которые тогда воспринимали как крах всего. Например, вам очень понравился мужчина, но после нескольких свиданий он сказал, что не хочет с вами отношений. В моменте вам было больно. Вы уже привязались к этому человеку, придумали сценарий о том, как хорошо вам будет вместе. И такое разочарование. Но проходит полгода, год-два, и вот вы уже в счастливых отношениях с любимым мужчиной и даже не вспоминаете о том досадном опыте. То же самое с потерей работы, если вы проходили через подобное, или с потерей денег. В моменте эти события могут оказаться болезненными. Мы не можем быть на вечном позитиве. Теряя что-то дорогое, мы неизбежно будем грустить, или злиться, или горевать. Это нормально. К тому же степень чувствительности и глубина переживаний у всех разная. Одна женщина будет сокрушаться из-за потери любимого сувенира так же сильно, как другая, из-за расставания с любимым человеком. Но при этом каждая имеет право на свои переживания. И не стоит обесценивать их чувства, говорить «это ерунда, это не стоит твоих слез». Или сравнивать одно с другим, по типу «в Африке вообще-то дети голодают, а ты тут со своими проблемами». Однако очень важно различать степень влияния каждого неприятного события на вашу жизнь, чтобы потом вы, условно, не впадали в депрессивное состояние от того, что вас обрызгал проехавший мимо автомобиль. Начертите таблицу из трех колонок — беда, горе и сложность. И отнесите кризисные события вашей жизни к одной из этих категорий. Беда — самая сильная степень влияния на вашу жизнь. Горе — относительно средняя. Сложность — относительно мелкая ситуация. Для Марины, например, беда и горе — все, что связано со смертями и болезнями. Остальное — просто сложности. Такой взгляд на кризисы очень упрощает жизнь и помогает отделить значимое от переходящего. Однако у вас может быть другой взгляд, и это тоже нормально. Пережить кризис помогает самогипноз. Об этом мощнейшем инструменте подробно поговорим в последней главе. В моменты неудач вы повторяете сами себе: «Все будет хорошо, все получится, я совсем справлюсь». Это основополагающие идеи, которые помогают нам почувствовать безопасность, поддерживают веру в себя и помогают, что бы ни случилось, встать и вытащить себя из болота, как сделал барон Мюнхгаузен в своих приключениях. Вера в Бога тоже может стать опорой в трудные моменты. Вы будете знать, что Бог, как хороший и добрый родитель, Он любит всех детей, а значит и вас. Поэтому вы будете верить, что в любом случае все будет хорошо, а этот кризис — для вашего блага. Повторяйте себе. Все, что происходит сейчас в моей жизни, для любви, денег и счастья. Критика — еще одна проблема, с которой бывает трудно справиться. Если до этого мы говорили в основном про внутренние процессы, как не стать жертвой, поддерживать себя и так далее, то здесь задача усложняется. Появляется автор критики, с которым важно правильно себя вести. Разбираемся, как это делать. Критика бывает конструктивная, полезная и деструктивная, бесполезная. Конструктивная критика дается только по запросу, то есть когда кто-то попросил вас высказать мнение. Кроме того, она направлена на то, что человек может изменить, например, стиль работы, манера общения, особенности выполнения какого-либо дела, а не врожденные особенности вроде черт лица, роста, формы ногтей и так далее. Это значит, что мы не можем сказать человеку: «У тебя кривой рот, ты уродина», ну или написать в комментариях под постом в соцсети. Но если ваш подчиненный спрашивает, что вы думаете о качестве его работы, вы можете корректно выразить мнение, отметить достоинства и недостатки и дать рекомендации. Ключевое слово — корректно. Конструктивная критика — общение в спокойном и воспитанном ключе с акцентом на положительных сторонах, а не попытка клеймить человека и навешивать на него ярлыки. «Ты плохой сотрудник». Кроме того, человеку должно быть понятно, как исправить недочеты. Иными словами, фраза «Коллеги, мне не нравится, переделывайте» в рабочем чате. Это деструктивная критика, поскольку не несет конкретики. Конструктивная критика в первую очередь помогает человеку. Вы подходите к мужу-финансисту и говорите: «Я хочу открыть свой салон красоты. Можешь ли ты мне дать конструктивную критику по денежному вопросу? Хочу понять, правильно ли распределила бюджет». Муж дает критику, но только по финансовой части, без «почему именно салон красоты» и «у тебя ничего не получится». Главное, что нужно понять, вы вправе не следовать деструктивной критике и никак на нее не реагировать. Просто потому, что другой человек не вправе высказывать ее. Если люди часто делают это в ваш адрес, вы пишете критерии конструктивной критики, отмеченные выше, или задайте себе вопросы. Я спрашивала у человека мнение на этот счет, дает ли он она критику в корректной форме. Может ли эта критика мне помочь? Если хотя бы одно из условий не соблюдается, вы вправе не слушать этого человека. Помните моську из басни Крылова, которая лаяла на слона? Представьте, что критик — это та же моська, лает себя, а вы идете дальше, несмотря ни на что. В таких ситуациях очень важно расставить границы и говорить, что вы эту критику не просили. А мне нравится, и я не хочу это обсуждать. Если говорят, что у вас ужасный маникюр, плохо прокрашенные корни волос и так далее. Или «спасибо за идею, но мне это не подходит», если дают непрошенные советы. Еще один важный навык — запрашивать критику у нужных людей. Просите об обратной связи тех, чье мнение для вас важно и кого вы считаете экспертом. А главное, кто живет так же, как хотите жить вы. Здесь также важно включать критическое мышление. Не следуйте бездумно ничьим словам, даже если их говорит влиятельный и компетентный человек. Во-первых, он может быть хорошим экспертом в своей области, но в вашем вопросе не разбираться. Возможно, он погружен в контекст или располагает искаженной информацией. Во-вторых, вы вправе не принимать критику, даже корректную, даже от экспертного эксперта. Попробуйте переживать, осознать, примерить ее на себя, прежде чем следовать ей. Иногда люди дают нам рациональные советы, которые, тем не менее, расходятся с нашей системой ценностей и видением вопроса. У каждого человека оно свое. Важно иметь смелость, чтобы ни с кем не соглашаться и идти только своим путем. Знаете, как создавались «Звездные войны»? Когда режиссер Джордж Лукас работал над первым фильмом саги, многие его отговаривали. Студийные боссы не верили в успех, друзья режиссера смеялись над сценарием, а продюсеры советовали сделать фильм более взрослым. Даже съемочная группа скептически относилась к проекту. Но Лукас упрямо следовал своей идее и вложил в фильм собственные деньги. Каков результат, мы знаем. Похожая история у Стива Джобса. Когда компания Apple разрабатывала первый iPhone, эксперты советовали не отказываться от физических кнопок. Якобы никто не будет пользоваться телефоном с сенсорным экраном. Результат этой борьбы мы сегодня каждый день держим в руках. Эти истории о том, что у других людей может быть вполне обоснованное и логичное мнение, но ваше превыше всего. Потому что вы лучше всех знаете себя и понимаете свои цели, и никто не может решить за вас, как и что вам делать. Даже психолог. Хороший специалист всегда будет запрашивать обратную связь у клиента. Откликается ли вам то, что я говорю? Как вы сейчас себя чувствуете? Каким бы экспертом ни был ваш психолог и какой бы опыт ни имел, он все равно будет регулярно сверяться с вашим состоянием и вашими ощущениями. Поскольку каждый человек уникален, а психолог — не Ванга, он предполагает, но залезть к вам в голову не может. Излишнее доверие критике может привести к плохим последствиям. Случай из практики. Один клиент Марины взял сотрудника на высокую должность и позволил ему влиять на многие процессы. Сотрудник создал вокруг себя ареал всезнающего гуру. Клиент Марины тоже поначалу попал под гипноз. Но со временем из-за этого сотрудника показатели бизнеса упали. Клиент понял, что заблуждался, и на самом деле лучше всех знает свой бизнес. Это было ошибкой, но он вовремя ее осознал. Вновь обрел контроль и почувствовал свою силу как руководителя. И стал прислушиваться к подчиненным, а не слушать их. Это два совершенно разных подхода. Слушаются дети, а взрослые прислушиваются и обдумывают, пропускают мнение через себя. Еще одна причина прислушиваться, но не слушать, заключается в том, что зачастую люди критикуют не чтобы помочь, а чтобы самоутвердиться за ваш счет, часто под соусом заботы. «Без меня ведь ты не узнаешь, что у тебя лишний вес». Ну или чтобы вылить на человека негатив и на время отвлечься от своих проблем. То, что говорят о вас другие, в первую очередь о них, а не о вас. Зайдите на страницу к любой знаменитости и изучите комментарии под постами. Скорее всего, вы увидите мнение на любой вкус и цвет. Кто-то считает, что платье актрисе очень идет и что она богиня красоты. Кто-то, что это наоборот, безвкусица. А у кого-то свербит совсем другое. Например, что актриса посещает светские мероприятия, а семью и детей заводить не спешит. Оценка зависит от личности и фокуса внимания критика, но не от адресата критики. Красота в глазах смотрящего. Анна зашла ради интереса на ее профиль и увидела цитату. «See love in every detail». Завязался интересный диалог. Анна. «У вас в профиле написано, что вы видите любовь в каждой детали. Получается, вы обманываете себя и других». Подписчица. «Сложно увидеть любовь в ваших губах и рте. Вот если бы вы оставили их как есть, то есть не делали бы косметических вмешательств». Анна. «Сложно видеть любовь тогда, когда ее нет внутри. Из внутренней дефектности мы видим это в других, додумывая, что те что-то сделали с носом, ртом, губами и так далее». Подписчица. «Вы правы. У меня был отвратительный день. Захотелось выплеснуть негатив хотя бы в адрес чьей-то внешности. Это было лишним». Анна. «Мне радостно от ваших искренних и честных слов». Позже она опубликовала эту замечательную переписку с подписью. Получается, исцеляет внутреннего негатива по комментариям. Эта ситуация не только о том, что зачастую критика не имеет к вам отношения. Это еще и демонстрация конструктивной реакции на критику, не разрушая ни себя, ни другого человека. Она могла бы расстроиться из-за того, что ее род якобы не такой. Могла бы проявить агрессию по отношению к девушке и сказать: «Пошла бы ты куда подальше». Но Анна отреагировала спокойно и открыто. И получился забавный диалог, который, возможно, помог подписчице лучше понять себя. Спокойно отреагировать Анне помог большой опыт работы с психикой. Благодаря личной терапии и психологической практике критика больше не задевает травмы прошлого. У Анны больше нет эмоционального отклика на чьи-то обидные слова. В то время как интенсивная реакция на критику показывает, что она задела болевые точки человека, как в поговорке. «Если вас что-то цепляет, значит, из вас что-то торчит». Человек может расплакаться или даже впасть в истерику от негативного комментария подписчика только потому, что, например, эти слова напомнили ему случай из детства, когда одноклассники издевались над ним. Вашим больным местом может стать недостаток знания о себе. Порой это доходит до абсурда. Например, вы смотрите на свои ноги в зеркале, и они вам кажутся кривыми. На самом деле, это особенность перспективы. Если бы вы чаще смотрели на свои видео и фото, снятые не сверху вниз, а на уровне ног или пола, вы бы поняли, какие они у вас на самом деле стройные и длинные. Но вы переживаете по поводу кривизны, поэтому любая критика на этот счет вас заденет. Нашим больным местом может оказаться и желание быть идеальными, лучшими, хотя это невозможно. Вам будет досадно слышать любую критику в свой адрес, ведь она напоминает, что у вас якобы есть вон тот недостаток, и тот, и этот. Но если вы позволите себе быть неидеальными, Примите тот факт, что в недостатках нет ничего катастрофического. Это избавит от трудностей. Даже если вам скажут, что и ноги у вас кривые, и волосы зеленые, да и вообще, черты лица неправильные, вы ответите: «И что с того? А с чего ты решила, что моя внешность должна быть идеальной?» То же самое относится и к качествам, навыкам и умениям, не связанным с внешностью. Понимание того, что все мы несовершенны, освобождает и делает нас сильными и устойчивыми. Однако наше прошлое может не давать нам ощущать внутреннюю опору и справляться с кризисами. Установки от родственников и знакомых, родовые послания, коллективные мифы — все это может ограничивать нас и не давать зарабатывать желаемые суммы. В следующей главе мы разберемся, как отношение к деньгам влияет на уровень дохода и при чем здесь смятые купюры в вашем кошельке.